Вернувшись из госпиталя и получив доступ к телефону и интернету, я стал жадно поглощать информацию. Наши федеральные СМИ, сухо и скрывая правду, несли пургу о какой-то другой действительности. Блогеры и звезды в Ютубе твердили, что им стыдно стало быть русскими и стыдно за путинскую армию. Красавчики, блядь. Пока мы были там сами, не понимая зачем и почему, умирая, калечась и вывозя то, что в мирной жизни даже не представить, ты назвал нас путинской армией. Мы не путинская армия. Мы армия России, присягу давали народу России. А ты с паспортом гражданина РФ и есть Россия. Если ты не смог собрать свои яйца в кулачок и пойти с другими людьми требовать от правительства, которое ты выбрал, отмены войны, то все это дерьмо и на твоих руках. Россия не Путин. Россия — люди с паспортами РФ. Армия РФ не может принимать решения, там строгая иерархия. Для того, чтобы в случае нападения на нас армия не думала, а без промедлений действовала. И вы говорите, что вам за нас стыдно? Это нам за вас стыдно. Где вы были, пока мы гибли, калечились и страдали от лишений? Где? Вы боялись потерять комфорт и не могли выйти к зданию администрации и сказать «нет войне». Боялись получить административку. Открою вам секрет, что даже многие ОМОНовцы, гоняющие людей на митингах, отказываются ехать туда, чтобы им в лицо женщины и старики не орали «оккупанты». Многие среди них не хотят в этом участвовать. Нет войне. Именно эти консолидированные слова способны остановить все, что угодно. Вы сидели в своих комфортных домах, либо за границей, и ныли, что вам за нас, путинскую армию, стыдно. Порви свой паспорт и не смей называть себя русским никогда и нигде. На Западе такие граждане, как ты, тоже не нужны. Если ты не знаешь, то почитай о том, как западное общество строило демократию ценой собственной крови, как граждане США, чтобы получить этот статус, умирали и сражались с Великобританией ради независимости и статуса гражданина. Как граждане США смогли остановить войну во Вьетнаме. А что сделал ты? Ты сбежал, заявив всему миру, что армия не твоя, что тебе стыдно за нацию, что тебе стыдно за президента, который стал царем из-за твоего бездействия и трусости. Ты плебей, ты недостоин быть гражданином. Мне стыдно за тебя точно так же, как стыдно за свое бездарное командование, думающее лишь о своей жопе, точно так же, как стыдно за правительство, думающее лишь о себе и забывшее о народе, как стыдно за президента, оторвавшегося от реальности. Точно так же мне стыдно за тебя, носящего паспорт гражданина РФ, но прячущегося и неспособного ни на что, кроме нытья. Ты есть раб и продукт испорченной системы. Порви свой паспорт. Либо иди и стань гражданином. Если ты не готов ничего поставить на кон, то не позори многострадальную страну, в которой ты паразит и ничего более. Большинство военных не хотят никого убивать и тем более не хотят войны. Но мы скованы законами, мы скованы чувством вины перед сослуживцами. Никто не хочет быть трусом, мы не можем бросить оружие и сбежать. Скованы чувством патриотизма, посредством которого нас использует пропаганда. Вернувшись в Россию, я боролся со смешанным чувством. Я против войны, и мне жаль народ Украины. А еще меня тянет назад, так как самая настоящая реальная жизнь открывается тебе лишь перед лицом смерти. Лишь в этот момент ты понимаешь, что такое жизнь и как прекрасен этот мир. К этим чувствам примешивалось и то, что мне стыдно быть в безопасности, пока другие жертвуют собой. Плюс командование отстанет от тебя, если вернешься на передовую, а если откажешься, попытается испортить тебе жизнь. Мы все стали заложниками многих факторов, таких как месть, патриотизм, деньги, долг, карьера, страх перед государством. Я считаю, что мы заигрались. Мы не ДНР и ЛНР присоединяли, мы начали страшную войну. Войну, в которой уничтожаются города и гибнут дети, женщины и старики. Я считаю, что вина украинцев в этом тоже есть. когда они не останавливали своих оголтелых, которые орали, что они 8 лет воюют с Россией. С таким же успехом наша пропаганда орет, что мы воюем с НАТО. Когда они не затыкали тех, кто собирался маршировать в побежденной Москве по Красной площади. Да орались. Несмотря на то, что российская армия продемонстрировала всему миру собственные изъяны и бардак, в Украине тоже творится ад, у ВСУ не меньше потерь, чем в СРФ. В стране, в которой у многих родственники гибнут военные с двух сторон и мирные жители. Наши оголтелые подхватили волну ваших, и теперь мы все втянуты в это безумие. Мы, два братских народа, славяне, уничтожаем славян. Мы, как обезумевшие, ненавидим друг друга. Мы, два народа победителя фашизма, сами превращаемся в фашистов с обеих сторон, пока большинство молча наблюдает за этим, боясь за свою безопасность. Безусловно, большая часть вины в этом на России. Мы первые напали. Но не надо забывать, как много было лозунгов в Украине, где русских напрямую оскорбляли и называли вторым сортом. Как весь YouTube переполнился видео из Украины с якобы доказательствами того, что Россия — страна с людьми второго сорта. Да пиздились, блядь! Разного рода черти только и рады наблюдать за тем, как мы уничтожаем друг друга. Каким бы безумием это ни казалось, но есть только один способ остановить это. Оба наших народа православные, мы оба должны начать прощать друг друга. Месть и ненависть с каждым днем будет лишь усугублять положение. Тысячелетия истории учат людей, что война бессмысленна, но мы никак не уясним этого. Если именно на уровне народов мы не сможем протянуть друг другу руку примирения, то мы просто истребим друг друга. Оголтелые с Украины кричат о том, как они захватят Кремль и не остановятся на освобождении Украины, не понимая, что этим усугубляют положение, что такие лозунги заставляют задуматься даже тех, кто против войны в Украине. Украинцы издеваются и отрезают нашим солдатам гениталии, наши бомбят ракетами города, от чего гибнут женщины и дети, а пропаганда с обеих сторон лишь подливает масло в огонь, откровенно призывая нас с вами уничтожать друг друга. Это же просто ужас. Очнитесь, мы ведь люди, мы православные, мы не разные, мы не враги. Нас стравили, как псов на арене, и мы, почувствовав кровь, не можем остановиться. Где все эти чертовы христианские церкви? Что ни скажи, оскорбишь верующего. Так где все эти верующие, внезапно забывшие заповеди пророков? Мы нарушаем главные из них. Мы ненавидим и истребляем друг друга. Как после этого верить церкви? Она благословляет нас на уничтожение друг друга. Если люди не начнут разговаривать о проблемах, не удивлюсь, если дойдет и до ядерного оружия. Все в руках наших народов, а не правительств. Правительство — это представители народа. Пока народ не даст ясно понять правительству, что никто не хочет войны, это истребление друг друга так и будет продолжаться. Я встречал огромное количество простых людей на улице, которые против войны, и небольшое количество тех, кто говорит, что, наверное, у нас не было выбора, но при этом не встречал никого, кто сказал бы, что хочет идти и убивать. Как же при всем этом продолжается истребление друг друга? Боже, упаси кого-то подумать, что я призываю на баррикады, это приведет лишь к еще большей крови. Сейчас тот момент, когда мы должны говорить правду, а правда в том, что большинство и в России, и в Украине не хотят друг друга убивать. И пока это большинство сидит молча, все больше людей втягиваются в войну. Каждый новый день этого безумия порождает еще больше смертей и взаимной ненависти. Возможно, меня не поймут, но люди, не жертвовавшие собой на войне, не имеют морального права принимать решения о ее начале, не имеют права запускать механизм, который очень сложно потом остановить. Что-то я не вижу в окопах детей Скобеева и Соловьева, Киселева, Рогозина, Лаврова, Медведева. Зато постоянно слышу от них призывы убивать. Сын какого депутата Думы находится на войне? Их дети более талантливые и умные, чем дети рабочих и крестьян? Или родители не желают им такой судьбы, как у нас, когда многие едут туда, потому что это хоть какой-то шанс заработать. У нас в стране население бесконечно стареет. Вокруг полно стариков и больных, а мы развязываем войну, на которой гибнут молодые, здоровые мужчины, поверившие пропаганде. Все, на что способны власть имущие, это отправить своих детей и любовниц учиться и жить на Западе. Они там получают гражданство и там пользуются настоящим правосудием. Они хотят всего, что есть там, но не способны ничего подобного создать в России. Все, что они сделали, разворовали и разграбили страну, думая только о себе. Все эти реформы и инициативы привели исключительно к обогащению дорвавшихся до бюджетной кормушки. Мне стыдно за офицеров и командование, променявших честь и совесть на пенсии, звезды и награды. Слава Богу, что когда-то я не поступил в военный институт. Ведь всем известно, как долго туда брали за взятки, начиная с 2000-го. Вот такое поколение офицеров мы теперь имеем. Как же мало стало командиров, способных поднять своих людей в атаку и повести их. Как мало вас, способных прикрыть бойца собой, ведь именно за это каждый солдат потом будет спасать тебя. Не за бумажной работой и лизанием жопы командованию вы шли на службу. Каждый из вас полководец, за которым должны идти люди. Как много простые контрактники слышали, что мы второй сорт. Никогда не забуду вечерние построения, на которых командир начинает рассказывать, как какой-то урод где-то изнасиловал бабушку, и что, не дай бог, какой-нибудь урод из вас так сделает. А ты стоишь и думаешь, что ты несешь? Да, у большинства нет образования, и они из неблагополучных семей. Но это не дает тебе, командир, права общаться свысока и отправлять людей в бой, оставаясь в безопасности, при этом получая куда большую зарплату вкупе с наградами. Что с вами стало? Чему вас теперь учат в военных институтах? Заветы Суворова не преподают? Вместо сплочения коллектива в большинстве своем вы следуете правилу «разделяй и властвуй», уничтожая коллективы. Мне стыдно за правительство любого уровня от села до столицы. Мне стыдно за учителей, подделывающих выборы. Стыдно за врачей, уничтоживших здравоохранение и ищущих лишь собственную выгоду. Мне стыдно за полицию, разлагающуюся в коррупции. Когда часто действительно нужна помощь и защита полиции, то ее невозможно получить. Причем у меня нет сомнений, что большинство шло туда с целью служить и защищать. Почему наши суды стали воплощением несправедливости? Я не могу поверить, что судьи шли туда только ради наживы, а не ради того, чтобы вершить правосудие. Я не могу поверить, что в прокуратуре работают люди, которые шли туда, не желая быть оплотом закона для граждан. Почему в Думе у нас не представители народа? Мне стыдно за наш народ, который отгораживается от всего этого, надеясь, что его пронесет. До вас еще не дошло, что коснется каждого. С каждым годом нас все жестче превращают в рабов. Не хочешь — заставим, не согласен — согласишься, не нравится — посадим. Мне стыдно за себя, за то, что я не могу и не знаю, как все это исправить. Не существует ни одной страны, созданной без армии. Армия — это лицо народа. Армия — это те, кто ценой своей жизни должны отстаивать границы в случае угрозы. Никто из нас не хочет быть захватчиком. Мы не на таких идеалах росли. Все мы хотели быть защитниками и воспитывались на славе предков, победивших фашизм. А теперь из нас сделали захватчиков. Самое ужасное — это развал армии. Это случилось у нас уже давно. Если родители не хотят отдавать своих детей в армию, значит, уже все плохо. Большинство тех, кто имеет вес, власть и деньги в этой системе, не отдают своих детей в армию. Киселёвы, Соловьёвы, Симоньяны и прочие, пока им платят, будут и дальше вопить, чтобы всех отправляли на войну, но своих детей они отправляют в загнивающий Запад. Даже если мы спустя годы сможем захватить всю Украину, на кой чёрт она нам нужна? Нам что, мало земли, оставленной нам предками? Сколько миллионов русских, украинцев и других народов России нам нужно уничтожить для этого? и насколько обнищает страна после этого. Да вы что, люди, очнитесь! Я не понимаю, что происходит, почему все перевернулось с ног на голову и как мы дошли до такого. Мы сейчас просто уничтожаем свою армию, которая и так была далеко не в лучшем положении. Когда наша армия совсем ослабнет, вы думаете, ополчение, чем попало вооруженное, без техники, сможет противостоять напавшие уже на нас современным армиям Китая, США или ЕС? Нет. После того, как мы собственным равнодушием еще больше ослабим свою армию, к нам придет чужая, и в современной войне вилами и ружьями никто не отобьется. Спустя годы, когда наш народ будет истощен от войны, нищеты, когда уже до всех снова дойдет, как ужасна война, когда мы будем голодать, когда бюджетники снова перестанут получать зарплату, так как государство обанкротилось, тогда до всех дойдет. Но будет поздно. Россия сама развалится. А потом к ней приедут добрые дяди Запада и Китая, протянут руку помощи в обмен на земли и ресурсы. Когда снова истощенному народу жрать нечего будет, когда он не способен будет выставить армию, именно тогда этот народ забудет про все имперские амбиции и будет согласен на любые условия. Не сохранилось ни одной империи. Все империи рано или поздно разваливаются. Сейчас мы следуем по пути Византии. Нам не нужна империя. Нам всем нужна нормальная, свободная, справедливая, современная страна, где можно жить, развиваться, трудиться и любить. Я верю в Бога, но не вижу Бога в нашей церкви, забывшей главную заповедь «не убей» и благословляющей нас на убийство православных братьев наших. Мне до сих пор в это не верится. Я не хочу быть кочубеем, я хочу быть пересветом. В моем понимании, воспитании, совести и сердце обосновать убийство можно лишь в случае спасения своей жизни, спасения чужой жизни или в случае защиты своей земли от захватчика. Какого хера вы отправили меня в Украину? Какого хера, когда после этого меня, потерявшего здоровье и пытающегося уволиться, вы хотите посадить, лишив всех прав, прописанных в гарантиях военнослужащим? За что? За то, что я не вижу смысла в войне с Украиной? За то, что у меня не осталось здоровья выполнять там эти безумные приказы? За то, что я пытался добиться справедливости, жалуясь на сайт президента и Министерства обороны, на то, что все командование занято лишь тем, что им необходимо как можно больше отправить людей на войну, и вся их цель — выслужиться до следующей звезды? Больше месяца прошло, а мне так и не дали ответа согласно закону. Один полковник ВДВ, бывший друг моего отца, как-то сказал мне: «Паша, я песчинка в этой системе, а ты пылинка». Пусть я пылинка, и моя участь сгнить в прекрасной российской тюрьме, но я не буду молчать. Моя совесть и все мое естество кричит о том, что я презираю эту гнилую систему, что я поступаю правильно. Из меня, человека, воспитанного на подвигах русского оружия и славной истории предков, много раз готового умереть, делают теперь какого-то предателя и пытаются подставить под уголовку за то, что нельзя говорить то, что думаешь, за то, что не хочешь служить в такой армии, за то, что не видишь смысла в этой войне. Обманом завели меня на братоубийственную войну, а теперь наверняка посадят. Я ничего не могу сделать сейчас, кроме как написать все, что накопилось в душе за время этого дурдома. Для меня Бога нет в церкви. Он внутри меня в виде моей совести. И совесть моя говорит, что делаю я все правильно. Сколько уже людей отдали жизни? Ради чего? Так бездарно просрали столько мужиков, способных жертвовать собой. Все, что сделали за эти годы, так это отлично воспитали рабов системы. Из великого и образованного народа, богатейшей и уважаемой во всем мире страны, сделали стадо безвольных рабов. Вот и все, что смогли. Разворовать, разделить и оболванить великий народ. В моем понимании, это правительство либо полные бездари, либо есть агенты Запада, цель которых — уничтожить страну. Моя любимая книга «Тихий Дон». Как бы мне не хотелось повторения этой истории, но наверху делают все, чтобы это повторить. Вокруг большинство людей недовольны тем, что происходит. Но всех запугали, всем скрутили руки и заткнули рты. Причем часто это делают такие же недовольные люди, но волей судьбы, оказавшиеся в исполнительной системе. Что с нашими спецслужбами? Ведь туда шли такие же люди, с которыми мы все росли и воспитывались на одних ценностях. Почему все, кто чем-то недоволен и поднимают проблемы страны, объявляются агентами Запада и врагами народа? Когда-то для общего развития я читал Бхагавадгиту. И вижу, что предсказанное там Кали-юга есть то, что окружает нас сейчас. Великая страна погрязла во лжи, обмане, воровстве и подмене ценностей. Огромные земли пустуют, экология уничтожается, экономика рушится, народ погряз в пороке бабла из-за нищеты, а бабло у беспринципных и продавшихся. Народ-победитель стал народом-захватчиком и агрессором для всего мира. Судя по всему, сейчас то время, когда народ отвечает за последствия своего бездействия и равнодушия. Деградировали все отрасли государства. Министерство обороны, здравоохранение, образование, судебная система, сельское хозяйство, производство и промышленность. Космическая отрасль, ВПК, спорт, культура. Обесценили статус гражданина, заполнив страну иммигрантами. Это все мне не в интернете сказали, это то, что я вижу каждый день повсеместно. Сами люди из власти не служили в армии, не понимают, что такое быть готовым отдать жизнь и здоровье ради страны за копеечную зарплату. Не понимают, что такое жить на 30-50 тысяч рублей в месяц, когда на такую зарплату ты мало что можешь позволить себе. Единственный стимул — патриотизм. Вроде бы его давно нет в народе, но, будучи на войне, ты вспоминаешь о великих предках, о тех, кто отдал жизни ради того, чтобы мы жили в самой огромной стране мира, уничтожил сильнейших завоевателей, вроде татаро-монголов, наполеоновской Франции или гитлеровской Германии, о великих предках, которые ценой своей крови дали нам возможность обладать самым большим количеством природных ресурсов в мире. Не так давно мы считались самой образованной нацией в мире, сильнейшей армией в мире и одной из величайших культур этого мира. Почему в моей стране умирают в нищете ветераны? Почему мы забыли, кто мы? Почему весь мир стал смеяться над нами и ненавидеть нас? Почему мы так низко пали во всех сферах? Почему мы сейчас в Украине с оружием, ведь наши корни из Киева? Тысячу лет назад наши предки вышли оттуда и создали великую страну. Почему я сейчас вместе с этими ребятами, окружающими меня, должен погибнуть? Наверняка так же, как и тысячи до меня в Афганистане, Чечне, Дагестане, Югославии, Карабахе, Грузии, Сирии и многих других регионах. Ведь про нас не вспомнит подавляющее большинство страны, когда нас не станет. Не станет мужчин, готовых отдать самое ценное, что есть у человека, его жизнь и здоровье. Готовых отдать это ради своей страны. Мы понятия не имеем, что происходит и почему пришли приказы следовать туда-то или захватить то-то. Мы находимся неизвестно где, выполняем неизвестно что, пока ты записываешь видео в YouTube, что тебе стыдно быть русским. Пока ты, весьма вероятно закосивший от армии, живущий в великой стране, разговаривающий на богатейшем языке, вместо того, чтобы набраться смелости и выйти протестовать на улицу своего города, ты сбегаешь из страны или анонимно пишешь в интернете, что тебе стыдно быть русским, или «Слава Украине! Смерть путинской армии!» Путинская армия — это армия РФ. И если у тебя паспорт гражданина РФ, то это твоя армия. И если тебя не устраивает то, что она делает, так заяви это и требуй ее вывода от правительства. А пока ты не интересовался политикой, твое правительство с молчаливого согласия граждан РФ — совершенно оторвалось от реальности. Пока ты писал это, такие, как я, готовились к смерти, переживая о том, лишь бы в России все было хорошо. А многие умерли или были уже покалечены, обуреваемые мыслями и переживаниями, что происходит в России, цел ли мой дом и мои близкие. И открою тебе секрет. Большинство в армии недовольны тем, что там происходит. Недовольны правительством, своим командованием, недовольны Путиным и его политикой, недовольны министром обороны, не служившим в армии, не понимающим в ней так же, как и ты, ни хрена. Так вот, это большинство ждет от тебя хоть каких-то действий. Ведь мне, как военнослужащему, за то, что я пишу, все это светит от 7 до пожизненного, а, возможно, и смерть от какого-нибудь поехавшего товарища, посчитавшего меня предателем. Я не знаю, как до миллионов биомассы с паспортами граждан РФ донести то, что мы сами виноваты во всем, что происходит. Это мы все виноваты в смерти граждан РФ и Украины. Ты ведь гражданин России? Ты ведь говорил, что на выборах от тебя ничего не зависит. Ты ведь не ходил на выборы? Давал взятки гаишникам? Ты купил диплом в ВУЗе? Ты знал, что в стране сгнили все государствообразующие институты, такие как полиция, суды, здравоохранение, образование, а армия — это главнейший и сложнейший институт государства. И без своей армии в стране появится чужая. Мы все, миллионы граждан, равнодушно смотрели, пока наша страна рушилась все эти годы. На мой взгляд, людей, не интересующихся своей страной и политикой, надо лишать выборного права голоса. В стране полно людей, не знающих ничего о собственной стране, ни ее истории, ни географии, ни политического устройства. Людей, из-за равнодушия которых все это и началось. Но такие так называемые граждане часто любят поговорить о политике заявлениями вроде «можем повторить», «иди, повторяй, почему ты еще не на передовой», или «Навальный пидор, я уверен, что он агент Запада». Да насрать, чей он агент, тебе по полочкам дали расклад о том, какой чиновник сколько своровал у нас с тобой. И вместо того, чтобы требовать всей страной провести прозрачное расследование и наказать, либо оправдать их, мы ничего не сделали. Мы не хотим быть гражданами своей страны. Я вижу, что мы ведем себя и живем как плебеи. Неудивительно, что нашлись беспринципные люди, которые узурпировали власть в стране и возвели себя в абсолют. Ведь плебеи не готовы принимать решения, идти на риски, за них все решат и их мнение не спросят. Такое ощущение, что крепостное право так и осталось в подкорке населения. Вся эта толпа не может объединиться ни по одному вопросу. Настолько разношерстный народ носит паспорт гражданина РФ, что их просто невозможно объединить ни в одной инициативе для общего блага. Одни орут, что им стыдно быть русскими, и ноют об этом на весь мир, сидя в уюте и тепле. Стыдно быть русским? Так убейся, урод! Стыдно из-за войны? Так иди и добивайся от властей окончания войны! Что ты позоришь весь народ своим нытьем на весь мир? Ты, гражданин РФ, ты имеешь право на свою позицию. Ты имеешь право высказывать свои взгляды. Но прежде чем их высказывать, ознакомься хотя бы со статьей в Википедии по теме, о которой собрался говорить. А другие орут, что мы великая страна, и весь мир хочет уничтожить нас. Но при этом ничего делать для нее они не хотят. Они не хотят быть гражданами своей страны, не хотят влиять на политику внутри нее, ничего не хотят. Приклеиваете Z на стекло своего импортного авто, ты решил, что внес свой вклад в победу? Собирайся и беги на фронт, урод! Только перед этим вспомни, что говорили наши предки. Они поднимали тост не только за победу, но завещали, лишь бы не было войны. Или ты забыл, как бойцы в Чечне и Афганистане говорили, что война — это ужасно? Покажите мне хоть одного человека, который остался в здравом уме после войны и сказал, что хочет еще. Возвращаются туда, чтобы заработать, или потому что им стыдно за то, что они в безопасности, пока большинство там. На них влияют через чувство патриотизма, товарищества и долга. Но разве патриотизм заключается в готовности уничтожить соседнее государство, а не в любви к своей стране? Почему между любовью к стране и любовью к правительству поставили знак равенства? Но большая масса в стране занимает хитрую позицию в ожидании. Хата с краю, нихуя не знаю. Они недовольны всем происходящим и понимают, что все становится хуже и хуже, но ничего не делают. Пусть другие рыпаются, посижу и посмотрю, кто победит. Идиоты, которым стыдно быть русскими, или оголтелые с буквой Z на стекле авто. Присоединюсь к тем, кто победит. Обычно эти так называемые граждане приводят аргументы, что от них ничего не зависит. Либо у меня семья, дети. Так вот именно, что у тебя дети. Я тебя вообще не понимаю. Ты хочешь, чтобы они жили в такой стране сюрреализма? Какого будущего ты им желаешь? С каждым годом страна все глубже проваливается в пропасть. Как много я слышал за свою жизнь о величии нашей армии от самых разных людей, далеких от армии. Но когда им пытался что-то объяснить, аргументировал, то слышал в ответ лишь набор пропагандистских стереотипов. Люди отказывались верить, что наша армия переживает упадок. Есть еще одна категория людей, еще более опасных. Это те, кто находится в этой армии. Те, кто, видя этот бардак изнутри, врет себе и всем вокруг, что все не так уж плохо. У них разные мотивы. Осталось немного до пенсии, большие звезды на плечах, ради которых они всю жизнь засовывали здравый смысл куда подальше и терпели столько лет, лишь бы продвинуться по карьере в этой гнилой системе. Теперь все эти люди видят, как пока они засовывали язык в жопу, армию развалили настолько, что она не способна справиться даже с украинской армией. О какой Америке или Китае может идти речь? А развал нашей армии приближает приход чужой. Спроси у украинцев, насколько им нравится присутствие чужой армии. Никому, ни тем, кому стыдно быть русским, ни тем, кто хотел повторить, присутствие в нашей стране чужой армии не понравится. В этом случае ты сразу пожалеешь о своем преступном бездействии, но будет уже поздно. Мне так за все эти годы надоело смотреть на усиливающийся дурдом в моей стране, что уже просто плевать. Сажайте хоть на пожизненно, не хочу все это видеть. Я не раб, не трус, я патриот. Мне жаль, что так сложилась моя судьба. Мне жаль украинский, братский для меня народ. Но еще больше мне жаль использованный русский народ, народы великого СССР, людей, которых использовали другие люди, но более беспринципные, гробящие самую большую и великую страну в мире. Мой прадед воевал за эту страну, а его раскулачили и сослали в Сибирь. Мой отец ушел рано, отдав здоровье этой стране, а в ответ не смог получить нормальной медицинской помощи. Я, как и многие другие, прибывшие с войны в Украине, не могу получить нормальной медицинской помощи и вынужден лечиться и покупать лекарства за свой счет. Кто еще верит в справедливость и гарантии в этой стране? Я понимаю, что имя мое эта система смешает с говном, в отместку за то, что я понаписал тут, а то и упрячет навсегда в самую далекую тюрьму. Но тем не менее не могу молчать. Я не трус и никогда им не был. Меня не устраивает то, что происходит в моей стране. Если я, вернувшись с войны, не имею права сказать «нет войне», то кто имеет? Никто? Разве это не признак того, что в стране снова крепостное рабство? Я воспитывался на подвигах русского народа в войне над захватчиками. Меня не учили ни родители, ни в военной школе, ни в институте, ни в армии быть захватчиком. Мы, русские, не убийцы детей, женщин и стариков. Из нас пытаются сделать каких-то игиловцев. Большинство тех, кто сейчас на войне, оказались там из-за обмана, шантажа или нужды. Система все выстроила так, что многие военные не могут уйти из-за ипотеки, приближающейся пенсии или банальной финансовой нужды. Кто-то не хочет быть трусом, но едва ли там наберется хоть кто-нибудь, воюющий за идею. Большинство не хочет войны. Они не дебилы, которые верят в нациков и хотят всех убить. Там такие же люди в большинстве своем, как вы, которые хотят мира, которые хотят домой, к родным и близким. Которые так же, как украинские солдаты, не хотят умирать и не хотят убивать. Я не знаю лично ни одного случая, чтобы кто-то из наших издевался над людьми или насиловал женщин. Хотя, конечно же, я не могу сказать за всю армию. Но вот один из случаев, который знаю. Одного парня из моего полка, Украинские СМИ на всех каналах обвиняли в том, что его жена разрешила ему насиловать украинских женщин. Он имел глупость позвонить жене с передовой. В итоге его разговор записали и, сделав нарезку, выставляют все так, будто она ему разрешает насиловать украинок, и они вместе смеются над этим. Это ложь. Этот парень почти всегда был у меня на глазах, и места, в которых мы находились, не подразумевали женское присутствие. Где он их там насиловал? Кого он насиловал? В колонне? В окопе? В Херсоне, на улицах которого почти никого не было во время штурма? Там, где мы находились, почти не было гражданских, и чаще всего они обходили нас как можно дальше. А если бы кто-то собрался кого-то изнасиловать, у меня нет сомнений, что его товарищи прострелили бы ему самому ногу. Это наглая ложь. Конкретно этот случай перевернут с ног на голову. Сделана грамотная нарезка разговора. СМИ с обеих сторон врут с целью настроить нас убивать друг друга как можно яростнее. А мы, как глупцы, верим во все и радуемся новой порции дерьма, которое на нас накидывают, как на вентиляторы. Повторюсь, что, конечно же, я не могу ручаться за всю армию. Как никто адекватный из ВСУ не сможет поручиться и за всю свою. Разве у кого-то есть сомнение, что в ВСУ также нашлись те, кто не отказали себе в мародерстве, посчитав это своими трофеями? Самое ужасное, что под огнем артиллерии, авиации и ракет гибнут дети. Наши славянские дети. Нас, славян, и так очень мало в мире. Но разве вы верите, что злой русский солдат специально наводит на них орудие? Ему дали координаты. Он понятия не имеет, куда стреляет. Ему сказали, что там противник. Конечно, это не оправдание, но не надо делать из всех живодеров и убийц. Главный враг и русских, и украинцев — это пропаганда. Она лишь еще больше подогревает ненависть в людях. Я не хочу оправдывать никого, но если мы, славяне, не успокоимся и не протрезвеем от ненависти, то нас просто не станет ни Украины, ни России. Ненависть и убийство истребят нас. Мы должны протянуть друг другу руку. Я воевал в Украине. Если я не имею права сказать «нет войне», то кто имеет право ее начинать? Я не могу вернуть нашу армию домой, но могу поделиться своим опытом и своими мыслями об участии в этой войне и призвать сограждан заниматься своей страной, в которой так много собственных проблем. Кто поставил знак равенства между поддержкой правительства в решении о начале войны и поддержкой своей армии, которая должна это дерьмо исполнять? Несмотря на все несправедливости по отношению ко мне, я все равно люблю свою армию и не забуду гибель товарищей, чаще всего молодых, кто пожертвовал собой ради своей страны. Я даже могу найти оправдание правительству, оторвавшемуся от реальности, ведь народ боится и не хочет выражать свою позицию и влиять на политику. Замкнутый круг какой-то, мы все виноваты. Но надо сделать выводы, необходимо начать исправлять наши падения. Где широта русской души? Где наше благородство и духовность? Я не могу поверить, что мы снова стали крепостными холопами, а ведь ради свободы наши предки пролили столько собственной крови. Возможно, это ничего не изменит, но я не буду участвовать в этом безумии. Морально было бы проще, если бы Украина напала на нас. Но правда такова, что мы пришли туда, и украинцы нас не звали. Мне кажется очень подозрительным, что армию планомерно разваливали, убеждая население через ТВ в обратном. Несмотря на то, что миллионы служивших мужчин знают и видели, что армия разваливается. При этом нам внушали, что наш главный враг — НАТО и Украина. И в итоге, развалив армию, начинают настоящую войну. Я понимаю, что этот жест мира будет мне дорого стоить, но я не могу заткнуть свою совесть. Наверняка так называемый «справедливый суд» даст мне вплоть до пожизненного. Расскажут, что меня купили, и я агент Запада, но я уже не могу молча на все это смотреть. Мне не страшно было на войне в Украине. Было бесконечно обидно от того, что не могу ничего изменить.